а перед Денисом, пока он готовил, висел большой голоэкран, и на нем шел исторический ролик про Иллирию. Решил Денис по пути ознакомиться с их историей. Сначала хотел про иллирийцев, но у них с альвами общая древняя история, вот поэтому сначала про Иллирию. Вот только излагалось уж больно интересно, со стороны империи Тибрит. Ну, это даже будет познавательно, Тибрит и Иллирия давние, можно сказать, принципиальные противники. Когда империя Тибрит уже осваивала планеты, когда подданные императора уже основывали колонии и несли свет в самые глухие места, Иллирия еще была одной единственной планетой. Иллирию часто называют государством-растением. Конечно, этот эпитет несет несколько пренебрежительную коннотацию, но он отчасти отражает мировоззрение альвов, так они сами себя называют. В переводе с эларина, языка Иллирии, это слово имеет довольно широкое значение, но в первую очередь это разум, то есть альвы – это разумные. А такое отделение значением говорит о том, что альвам нужно было отделить себя от чего-то не совсем разумного. Когда империя столкнулась с альвами, как уже говорилось выше, они жили только на одной планете, собственно, Ателли. В переводе это значит «мать». Вопреки разумным доводам и тому, что альвы называют себя миролюбивыми, Ателли отвергла дружбу с империей, а далее явила всему обитаемому космосу свое настоящее, совсем не миролюбивое лицо. В относительно короткий срок Ателли освоила ближний космос, а затем и космоплавание. Разумеется, на этом пути альвы обратились к таким методам, как шпионаж, откровенное пиратство, чтобы на основе украденных разработок и захваченных кораблей построить свои корабли. Денис морщился, кривился, но потом оторвался от готовки и перемотал этот обличительный блок. Просто, это же совсем дебилизм. Приходит, значит, государство, обладающее огромным военным ресурсом, кораблями и прочим к тем, кто живет только на одной планете. А потом бабах, они оказываются сволочами и подонками. Перевод, не захотели лечь под толстосумов Тибрита. Что происходит далее с папуасами? Разумеется, их приводит в чувство небольшой орбитальной бомбардировкой. А папуасы, вот неожиданность, этому не обрадовались. Настолько, что этим самым папуасам не осталось ничего другого, как сделать собственный флот и выдать прибывшим просветителям так, что те, повизгивая, свалили в метрополию за помощью. То есть, папуасы оказались совсем даже не дикарями, как считалось. Ну, а затем последовала большая война, в ходе которой империя потерпела очень серьезное поражение от папуасов, что особенно обидно. Ну, а далее, на фоне этого поражения часть имперской элиты решила, что пора пожить отдельно от императора. Так образовалось Содружество Свободных Колоний, а в Ателлии возникла радикальная, то ли каста, то ли группировка товарищей, которые топили за войну до победного конца. Жили эти альвы на одной интересной планете, в системе с синим солнцем. Поэтому их волосы стали белыми, а кожа очень смуглой, в родной для альвов системе Асси, семья Иларин, звезда класса F, желто-белая. Среди всей этой мешанины тибритских оправданий собственной тупизны Денис вычленил один интересный нюанс. На Ателлии есть какое-то существо или организм, который является чем-то типа распределенной сети передачи данных. Тибритцы его презрительно называют древесным мозгом. А между тем, как львы смогли за столь короткий срок, речь идет о сроке чуть меньше столетия, создать военный флот, который на равных смог противостоять тибритскому. Флот – это же не только корабли. Корабли – это вообще лишь вишенка на торте. Главное – это инфраструктура и экипажи. Что-то с альвами сильно не так, настолько сильно, что прям даже свербит к ним слетать. Похоже, тут имеется цивилизация, которая шла сильно по другому пути развития, и только вмешательство извне сделало их похожими на другие расы, которые шли по пути технического развития. Кстати, пока ангар Рагуна, где стоял Каусаку, выглядел так: в правом от входа углу имеются быстровозводимые конструкции, где сейчас расположены личные комнаты и уже упомянутая кухня. Двухэтажное здание длиной 20, шириной 6 и высотой 5 метров. Далее будет еще одно помещение, это под мастерскую Дениса, одноэтажная и в половину короче. Ему же там не надо каких-то мегастанков расставлять, да и денег на них нет. Сейчас там только пол еще настелить. Там будут стоять пара 3D принтеров, один такой же, как сейчас на Каусаку, второй большой, во всю высоту помещения, то есть 2,5 метра и рабочей камерой, где можно напечатать объект размерами до 2 метров в любом измерении. Это Денис уже залез в местную сеть и облизывался на такой девайс. Ну и там по мелочи, пара специальных рабочих столов, для ремонта снаряги и ремонта оружия. Рабочий стол инженера-электронщика, так и называется. Это вообще офигенная вещь. Собственный объемно-контактный голопроектор – это когда можно работать не напрямую с изделием, а на его проекции, разумеется, увеличенный, мощный вычислительный комплекс, блок батареи собственный, пусть и маломощный, но генератор. Он работает в паре с водородной турбиной. Конечно, в комплекте целый спектр инструментов от грубого, с которым только броневые листы чинить, до очень тонкого, хоть операции на мозге делай, и это сейчас не шутка. А вот кисаре потребовалось пространство длиной в 30 и шириной в 5 метров. Причем, это чистое помещение, с входным тамбуром и высотой 5 метров, и в другом углу отсека, слева от входа. Так японка пожелала, причем платила за это сама. То есть ее лаборатория стояла прямо напротив уже имеющихся строений. Ну и да, сам отсек был длиной 100, а сначала казалось, что этот ангар значительно больше, шириной 50 и высотой 20 метров. То есть тут можно поставить 3 каусаку в ряд и 3 в глубину и 3, может 4 корабля, друг на друга поставить. В нижнем ангаре отсека, если отображать его размеры через каусаку, можно поставить в ряд такое же количество ганшипов, то есть ширина та же самая, а вот в высоту он на корпус выше, то есть 30 метров, а в длину 200. На самом деле, такой отсек вполне средний для станции. Конечно, это просто какие-то космические деньги для того же Дениса, но для организации вполне приемлемые. Тут и больше отсеки имеются, там вполне влезет пара суперкарго Макс. А это кораблики длиной до 500, шириной под сотку и высотой тоже сотня метров. «Слушаю, Рэйви», — отозвался Денис на пришедший вызов. «Ну, чё там?» — с нетерпением в голосе поинтересовалась девушка. Парень поднял крышку кастрюли. И да, он варил суп старым добрым способом, то есть в совершенно обычной железной здоровой кастрюле, и степень готовности определял опять же самостоятельно. «Ну, первое уже готово», – деловито ответил Денис. «Салат тоже. Второе». Парень шагнул в сторону и посмотрел, как запекаются мясные палочки в духовом шкафу. «Еще чуть-чуть», – резюмировал он. «Там второе будет», – сказал Рэйви с придыханием. «Похоже, кому-то рядом. А что на второе?» «Ну, я так, простенько сделал», усмехнулся парень. «Нежное пюре из картофеля, с мясным подливом и хрустящими мясными палочками». «А, хорош, я сейчас захлебнусь, на», взвыл Рэйви. «Буч, пошло оно все нахрен, я сейчас начну эти железяки грызть». А на десерт ароматные вафельные палочки с белоснежным белковым кремом, сделал контрольный выстрел Денис. В ответ раздался какое-то бульканье, нечленораздельные звуки, потом пошло сопение, перемежаемое матом. Денис отключился, при этом усмехнувшись совершенно с дьявольским выражением. Элли ела с задумчивым выражением лица. Она, кстати, могла есть человеческую еду, Денис это отдельно уточнил у кисары, хотя пример в виде ралли был в наличии. Но так, на всякий. «Слушай, Денис, ну, тебе реально нравится готовить?» — поинтересовался Курт, держа в руке вафельную трубочку. «Черт, я вообще такого никогда не видел. А тебе не пофиг?» — с усмешкой спросил Рэйви, которая полулежа в кресле, похлопала себя по животу. «Вот не готовил бы, тогда проблема». «Да, Курт, нравится», — с еле заметной улыбкой ответил Денис французу. «Мысли упорядочивает. Можно сказать, это такая медитация. Зашибенная медитация», — оскалилась широкой улыбкой Рэйви, показывая большой палец. «Не то, что у всяких сектантов, ноги узлом завязать и дышать через жопу». В этот момент прокашлялся Буч. «Так, ну что, все вроде сыты и готовы слушать?» — спросил босс Рагуна. Денис вытер руки полотенцем и тоже вышел в зал. Он подошел к креслу, на котором сидела или скорее лежал Рэйви, и прислонился к стене. Ралли в этот момент что-то сделал на голоэкране, который выдвинул из своего комма. И над центром стола, над голопроектором, появилось изображение. Корабль, а точнее, судно. Потому что обычный транспорт. «Это один из трех хандизейсов гонконгской фирмы Хэйнэн Логистик», — заговорил Буч. «Это чё, триады?» — вяло поинтересовалась Рэйви. «Если гонконгеры, значит хуэйданы», — продемонстрировал знание Норман Спринг. «Именно так, мистер Спринг», — чуть усмехнулся Буч. «Это они самые. Среди пиратов и прочей подобной братьи откуда-то закрепилось выражение «мистер» и «мисс», когда уважительно обращаются к членам команды». Буч впервые так поименовал бывших наемников. Но те, разумеется, не возразили, хоть и слегка, очень слегка удивились. Недавно у данных господ появились некоторые разногласия с основной линией КПК, продолжил босс Рагуна. Это вылилось в столкновение интересов и с русскими. Нихера смелые пацаны, заметила Рубелла. Они лисицу заставили сутки по лесу бегать, язвительно произнесла Рыви. Вижу, пошла ответка. Да, Буч, да, пока наш транспорт находится на ремонте. Буч сделал жест в сторону изображения над столом. Надо восполнить наш бюджет, который совсем не бездонный. Три корабля. Основная сложность в том, что мы должны их все накрыть в течение 4 дней. То есть это будет очень плотный график. Ага, вот для чего понадобились акри, произнесла Руби. Верно, Руби, кивнул Буч. И вот тут, кстати, пошел второй заказ. Русские хотят, чтобы эти транспорты, разумеется, перевозящие очень горячий товар, просто исчезли. А наши китайские партнеры, мужчина с хитрецой посмотрел на Дениса, сообщают с мест, что везут в этих кораблях уран, продолжил Буч, то есть его в лучших корпоративных традициях, воруют. Тем, кому этот уран везут, так-то все равно, кому платить. И китайцы тут готовы подсуетиться за небольшой процент в качестве посредников. Отбить уран у китайцев, чтобы потом отдать его китайцам, хмыкнул Курт. Интересные закруты. Но уран, это даже не наркота, заметила Руби. Вот это точно будут серьезно охранять. Ага, я совсем поняла, зачем акри. Вот именно, Руби, вот именно, кивнул Буч. В таких условиях бот нам ни к чему. Высадимся прямо с Каусаку. А вот догнать, подавить сопровождение, тут военные малые корабли вне конкуренции. Это точно, сощурился Норман. Против нормальных акри никакие боты, никакие катера не рулят. Пока проблема в том, что на 3 нужные в бою единицы у нас 2 пилота, произнес Буч. Точнее, 2,5. Денис, так без вопросов, Буч ответил парень, пожав плечами. Сколько у меня времени? Около недели, ответил босс Рагуна. Я еще по пути успею лицензию на стыковку Сейрин получить, хмыкнул Денис. У меня есть допуск к пилотированию, негромко произнесла Элли. Правда, на Акри у меня только 5 необходимых часов налета. Отлично, произнес Денис. Тогда, Элли, вместе будем проходить обучение. 4 пилота определенно лучше, чем 2. Поддерживаю инициативу сектора обеспечения и поддержки, добродушно пробасил Буч. То есть вопрос. Да, мистер Тиль, я когда служил, заговорил Стивен. Мы гонялись за одними хитрецами. Так они вешали катера на пузо и делали фальшборт. Я к чему? Акри внутрь Каусаку закинуть, это хорошо. А вот бот можно прицепить на корпус. Все-таки наличие дополнительной, хоть и не такой быстрой, но маневренной единицы, даст дополнительное уменьшение рисков. КХМ, мистер Тиль, Буч посмотрел на Стивена. Тогда же вам придется провести весь прыжок в боте. Мне не привыкать, хмыкнул тот. Бывало, сидели в кабинах истребителей часа по 3-4. А это не бот, места только-только. А тут можно даже встать и походить. Не вижу никаких проблем. Только жратвы побольше, да биотуалет закинуть. Ралли, Буч посмотрел на Альва. Ну, это в принципе выполнимо, задумчиво ответил Альф. За эти дни я вполне успею даже открывающийся фальшборд сделать. И крепление. Так, стоп, я даже больше скажу. У нас же бот с аварийным выходом. Зацепим его на аварийку Каусаку и даже сидеть внутри не надо будет. Только фальшборд тогда. Я так понимаю, мистер Тиль, посмотрел на мужчину Буч. Вы бы хотели управлять все-таки ботом, если возможно, спокойно ответил Стивен. Признаться, я теперь после больших скоростей потом пару дней отхожу, как после хорошей гулянки. Ну, что же, тогда дорогу молодым, Буч посмотрел на Дениса, потом на Элли. Вот у нас и образовалось первое звено Акри. Только теперь надо закупить для наших Акри необходимые расходники, заметил Ралли. С чем нам помогут наши недавние партнеры по переговорам, произнес Буч. И на этом мы сэкономим примерно 1/4 цены. Но, к сожалению, придется потом сразу же после этого дела заняться другим, за которое нам, собственно, скидку и делают. А что за прикол? Поинтересовалась Рэви. Какая-то мерзость. Поиск корабля, вздохнув, ответил Буч и поморщился. Не люблю я этого. Там, где пропал один корабль, ну и то, что Иллири сами его не ищут, то это, либо что-то тайное, произнесла Руби, либо не Иллири. Элли при этих словах посуровила лицом, но Денис отметил, что девушка, ну, как бы воспряла что ли. Кстати, о тебе, Денис, было наказано передать кое-что, продолжил Буч. Ралли. Альф кивнул и сделал свап в сторону Дениса. Ком парня 2 раза коротко провибрировал. Привет, «Красавчик!» Шень сверкнула улыбкой. «Извини, что запись, но так уж получилось. Я свои дела порешала и скоро буду на Эйрин. И вот тут возник небольшой вопрос. Ты прости, что я сразу к делам. Вот прилечу, обещаю, протащу по всем местным красотам. И всех твоих девок налысо обрею». Китаянка сидела на фоне синей стены. Стола видно не было, но судя по позе, она все-таки сидела именно за столом. Свет в помещении был неярким и направлен, похоже, на стену, раз на лице Шень был синий отцвет. «Я тут не одна, так что обойдемся без нуты, понял?» Женщина лукаво улыбнулась. «Но когда я приеду, мы с тобой наверстаем все и вспомним каждый раз. Теперь, все же, к делу». Денис, стоя в каюте Бутча на Каусаку, посмотрел на мужчину, после того, как запись закончилась. «Да, что-то не то», кивнул Буч. «Как-то немного натянуто». «Буч», Денис посмотрел на босса. «У нас с Шень еще особо нечего наверстывать. Особенно каждый раз. Так что Шень совершенно точно давала намек, какой смогла. Похоже, у китайцев идут какие-то серьезные разборки с дележом активов, раз даже подполковник госбезопасности попала под раздачу». Буч при этих словах бросил на Дениса быстрый взгляд, но промолчал. «От китайцев предложение когда поступило?» – спросил Денис. «Сутками позже», – задумчиво ответил Буч. «Канал был проверенный, все условия были соблюдены». «Ну, то есть проблемы могут пойти даже от проверенных людей», – произнес Денис. «И про уран тоже они сообщили. Да, есть одна вещь, про которую знает только тот, кто никогда бы не ввязался во всю эту чехарду», — произнес Буч. «Мы с ним вместе попали в замес на Байлоре, и этот фокус знают только бойцы роты Гольф. Так, идем в рубку». Буч двинул в сторону двери. Денис последовал за ним. «Байлор был довольно развитой планетой», — заговорил Буч, когда они вышли в коридор, «и войскам, которые их прибыли усмирять, досталось серьезно. Насколько я знаю, там даже полноценный эскадренный бой был. В общем, нас выбросили в составе десанта, и до планеты добралось не более 1 из 10, и там мы попали в натуральный ад. Но самое хреновое было в том, что противник спокойно слушал наши переговоры, ну и мог в них вмешиваться. Да и угадаю, вам пришлось придумать свою систему опознавания», — произнес Денис. «Да, именно так», — Буч, шагая, сощурился. «Мы стали добавлять в переговоры одну древнюю систему кодов. Как раз Веймин ее и предложил. Он был пилотом шагохода. Без его аппарата мы бы там и остались, наверное. Даже интересно, и что это за система кодов такая?» – спросил Денис. «Что ее не поняли ваши противники, и особенно их системы дешифровки? О, эти сигналы любая система воспримет, как помехи», – усмехнулся Буч. «Включаешь на передатчике запись, а потом вторым каналом записываешь уже сообщение, и слышишь только потрескивание иногда». Они дошли до рубки. Герметичная дверь разъехалась в стороны. «Этому коду лет», — Буч задумался, войдя в рубку. «Получается, больше 2000. Он был придуман на Земле аж в 20 веке, представляешь? Кажется, я начинаю догадываться, что это», — хмыкнул Денис и жестом предложил Бутчу, который на него посмотрел, — «делать то, что мужчина хотел сделать». «Знаешь, Денис», — произнес Буч, проходя к своему креслу, — «давно тебе хотел сказать. Понимаешь, твои знания выглядят так, будто ты не на дне жил, а был заброшен на землю с какой-то целью». «Буч, я даже могу рассказать, как и где я нашел то, что знаю», — ответил Денис. «А еще я уверен в том, что знания – это деньги. Напрямую, без прокладок». Буч, несмотря на парня, хмыкнул и покачал головой. «Он что-то сделал там, в районе подлокотника, и перед ним появился голоэкран. Так, а теперь», — Буч сузил глаза, — «выведем голосовую дорожку и поставим уровни». Итак, на экране появилось лицо, азиатское, китаец, средних лет, хотя у этих товарищей бывает за 30, а потом сразу седая борода. «Здравствуй, Буч», — с улыбкой заговорил китаец. «Рад видеть, что ты до сих пор жив и бодр». Денис, смотря запись, покосился на Буча, но босс смолчал, причем его лицо было напряженным. «Не буду спрашивать, как твои дети, потому что у тебя их нет», — усмехнулся китаец. «Буч, это же неправильно. Тебе уже не 20, как тогда, на Байлоре». «Так, это совершенно точно намек», — уверенно сказал Буч. «Черт, что-то я расслабился. Хотя, что-то царапнуло. Потом бы все равно проверил». «Это была изначально запись», — уточнил Денис. «Да, межсистемная связь, Денис, удовольствие не самое дешевое», — пояснил Буч, — «и совершенно не конфиденциальное». «Ага, вот и настоящее сообщение. Под экраном был еще один экран, и там шли уровни звука. Одна полоска с графиком уровней базового звука, вторая с теми показателями, которые выставил Буч. «Мы тогда так навострились», — произнес Буч, «что чисто голосом могли сделать параллельно передачу того, что было нужно, а потом просто выставляешь уровни и вот». Буч убрал звук и, наклонившись поближе к экрану, принялся внимательно смотреть на нижний график, а по нему бежали длинные и короткие прямоугольники, которые были визуализированными показателями уровней звука. «Внимание», — заговорил Буч, «внимание, нет, Вера, внимание, понятно». Буч остановил запись и откинулся на спинку кресла. «Значит, Веймин говорил то, что ему сказали», — медленно произнес Буч и усмехнулся. «Чертяка, старую гвардию голыми руками хрен возьмешь». «Но», — мужчина вздохнул, — «выходит, что и Веймин, и твоя Шень». «Шень сказала, что прилетит сюда», — произнес Денис. «Вспомни, вместе с кем-то, и полетят с нами». «Хм, не знаю, я бы Шень не отпустил», задумчиво ответил Буч. «И некто Буч Батавус хрен пустит на борт какого-то постороннего типа», насмешливо заметил Денис. «Нет, Шень используют, как прикрытие. Смотри, парень прошелся до пульта Ралли, который сейчас не работал, постоял там, раздумывая. Если они нашими руками захотели забрать этот уран», произнес Денис. «Ловко же, мы выхлопываем, а в нужный момент появляется 3-4 серьезных кораблика. Потому что будет маяк и асталависта». «Слишком сложно», — ответил Буч. «Проще было взять в момент передачи. Ну, и довольно глупо. Сумма не шибко серьезная. В сравнении, конечно. Знаешь, Буч, пытаться переиграть подполога с опытом полевой работы — это тоже не признак просветления», — иронично заметил Денис. «Мы с Шень, так-то, не должны были связываться вообще. Но, видимо, про наши отношения знали и сделали вывод, что я бы забеспокоился. А раз я в команде Каусаку, хм, удивительно, но картинка строится», — произнес Буч, потирая подбородок. «Да, если так посмотреть, то вот и сделали эту запись», — Денис вздохнул. «И это говорит о том, что против нас кто-то уровня, блин, не выше полевого командира, по мозгам. Да это же надо прям уверовать в свою гениальность, решить, что можешь переиграть людей, которые очень близки и при этом обладают столь специфическим опытом. Или маржа очень сладкая», — негромко заметил Буч. «Так тоже бывает, что голову прям кружит. Или так», — согласился Денис. «Но деньги нам нужны», — уверенно произнес босс Рагуна. «Деньги всем нужны», — хмыкнул парень. «Но нам особенно». Глава 5. 21 апреля 4048 года. Около 9 часов дня. Станция Эйрин. Оказывается, на станции есть масса мест, где за вменяемые деньги могут выучить на пилота малого летательного аппарата. Кстати, на Эларине и Даукине, Этакри, на Лацийском, Тибрит, Пак, на Пуёсса, основном языке хинадзинов, граждан империи Шин, Какит, интарийцы называют малые аппараты тоже Экри, а вот земляне зовут так, как в данный момент хочется, обычно истребителями, штурмовиками или опять же, Акри или Паками. Название из Шин как-то не особо прижилось. Пользуясь связями Кими Хайрунин, Денис и Илли выбрали одно из таких полуподпольных заведений, которое сильно напоминало маленький геймерский клуб. Ну, им оно и было. Вся фишка была в том, что учить их будет настоящий пилот. Есть множество профессий, которые самому, либо вообще не изучить, либо это будет очень долго. А время – это один из важнейших первичных ресурсов человека, наравне со здоровьем, умом и талантами, а деньги – это вовсе не первичный ресурс. Клуб оказался относительно небольшим заведением, явно не сильно популярным, но зато в череде обшарпанных кресел точек доступа выделялись аж 3 кокона, причем не в общем зале. Встретил молодых людей довольно тучный дядька с просто шикарными усищами и баками. Этот гордый усач, ни слова не говоря, ничего не спрашивая, отвел их в подсобку, где, собственно, и стояли коконы, а заведовал ими еще один персонаж, невысокого роста, с начавшим уже расти брюшком, глубокими залысинами. Ну и, говоря откровенно, было видно, что товарищ крепко закладывает, но смотрел вполне адекватно, руки не тряслись, речь связная. «Значит, вы хотите за неделю освоить пилотский минимум», — уточнил этот мужик. «А это возможно?» — в еврейской манере ответил Денис. «Минимум, возможно», — уверенно ответил сенсей. «Выделывать какие-то сложные эволюции в строю или фигуры пилотажа вы вряд ли сможете, но лететь в нужную точку и стрелять в цель – это сможете». «Отлично, тогда начнем», – произнес Денис. «Как договаривались, Я смотрю час, как вы учите вот эту девушку, потом оплачиваю весь курс на депозит. Да, кивнул учитель, и сглотнул. Пилот на авианосце садится не сразу в акре. На корабле он садится в герметичную кабину, которая к тому же имеет бронирование. То есть кабина пилота – это бронекапсула, которая имеет свой маломощный двигатель. И перед тем, как кабина встанет на свое место в летательном аппарате, ее тоже надо проверить. Собственно, обучение началось даже не с чек-листа проверки готовности систем. Оно началось с проверки амуниции. Пилотский комбинезон – это тоже довольно сложная система. Начнем с того, что это вариация пустотника. То есть пилот может какое-то время находиться в вакууме. Называется пилотский костюмчик официально. Компенсирующий защитный комбинезон пилота, КЗКП, на лацийском звучит, как АВАК. Вот все, со слов этого преподавателя, так его сейчас и называют. АВАК – это не просто пустотник, это твоя мамка, пилот. Хриплым пропитым голосом вещал сенсей. Для обучения они зашли опять же в реальность полного погружения. Удобно, черт возьми, не надо искать настоящий АВАК, антураж вокруг, опять же. В АВАКе пилот проводит большую часть своей жизни, продолжал мужик. Мы в нем воюем, спим, едим, сым и срем. Так, ну методика вполне пригодная. Амирский сержант Стайл. Подходите сюда, что вы там жметесь, салаги. Продолжал мужик. Денис и Илли подошли к висящему прямо в воздухе комбинезону. Это был прорезиненный комбез. На кистях он стыковался с перчатками, внизу со специальными высокими сапогами. Шлем сфера, не складывающийся, с зеркальным забралом. Это на БИС-227, произнес учитель. Сейчас основной АВАК в тибридских ВС. Ушин называется по-другому, но принцип, да даже и функционал такой же. Только тряпочники любят какую-нибудь херню на шлеме нарисовать. Хинадзины таким не страдают. Ага, он из шин, значит. Так, о, стыхины. Ну, значит, мужик убрал жестом изображение АВАКа и поставил другое. Так, это АВАК Альвов. Ну и у Иллири что-то такое же. Мужчина показал на картинку. Альвийский АВАК был немного странный. Он был фактурный, будто состоял из множества ромбиков. На груди костюм состоял из полосок, которые под углом сходились в центре и так до самого паха. Сзади, вдоль всей спины небольшой нарост хребет. Интересно, как с этим садиться в кресло. Суть у них одна, говорил тем временем инструктор. Съем электрических сигналов, которые идут по нервам к мышцам. Не знаю, насколько это эффективно, но я несколько раз летал. В процессе нормально, как в костюме полного погружения. А вот потом хочется пожрать салата и залезть на дерево. Мужчина широко ухмыльнулся, но тут же снова стал серьезным. Если у людских аваков это просто костюм, то у остроухих это практически вспомогательный механизм. Инструктор подошел к изображению вплотную. И когда их кокетами, точно из шин, пользуются люди, то авак обязателен. ХМ, ладно, это позже. Все аваки имеют функцию утилизации отходов. Когда вы надеваете авак и садитесь, то авак раскрылся, словно птица крылья развернула. И в районе, пардон, заднего прохода, Денис и Илли увидели трубочку. Небольшую, миллиметров 5 в толщину. Таким образом можно утверждать, что все пилоты пробовали анал, хохотнул мужчина. Эта трубка потом раздувается и, так сказать, герметизирует. Мочу впитывают специальные прокладки. Вам как, нормально все объяснить или пробежаться? Я бы хотел полный курс, спокойно ответил Денис. Инструктор перевел взгляд на Элли, а та просто стояла, молча, и смотрела на АВАК. Мужчина хмыкнул, покашлял. Вот это правильно, сказал он. Я вот знаю случай, когда пилоты тупо не смогли сменить картриджи в АВАКах. И на моем опыте, один раз это привело к смерти. Итак, картриджи в этом АВАКе находятся здесь. Мужчина показал на поясницу костюма. И вот здесь, он крутнул изображение и ткнул пальцем на живот. Сложного там ничего нет. Грязного тоже. Даже не пахнет. Картриджи нужно либо брать с собой, либо, если этого нет, то сделать крепление в кабине. Мой совет, держите по паре в кабине и с собой тоже таскайте. В кабине, это если вдруг в спешке забудете с собой взять. С собой, вдруг техники из кабины уберут. Это профессия, молодежь и так довольно хреновая, чтобы делать себе жизнь еще более хреновой. Денис вышел из симуляции. Находясь в реале, он поднял на коммандный экран, нашел заранее сохраненные реквизиты и перечислил оплату. Кстати, да, это все, вполне законный и официальный бизнес. Итак, продолжим, произнес Денис, вернувшись в симуляцию. На других АВАКах, где картриджи, Тот же день, вечер, отсек Рагуна, мастерскую Дениса уже возвели. Тут это вообще быстро, если деньги есть. Более того, когда Денис и Элли вернулись с занятий, в мастерской стояло много пластиковых коробок и 4 стандартных однотонных контейнера. Элли послушно притащилась вслед за парнем, но было видно, что девушка двигается на одной силе воли. Не убить, киборг, ага, это Элли едва слышно ворчала себе под нос. Да, вот это, кстати, интересно, кто они с Элли такие, все же устают, как и все люди. Про голод Денис может написать развернутый доклад, как и про боль, и про усталость. Зачем это вот так, непонятно. Собственно, пилотированием они занимались всего пару часов. До этого Камура-Мисан, именно так, в шин были точно такие же приставки, разъяснял Заваки, потом чек-лист кабины, чек-лист Акри, проверка соединения пилота и Бицакри. По пути мужчина, похоже, впал в азарт преподавателя, и иной раз рассказ заходил в такие дебри, что Камура-Мисан терял нить повествования. Пилотирование же завершилось на том, как правильно выходить из авианосца. Последовательно, из большого, самое легкое, среднего, малого и сверхмалого. Последние два пункта самые сложные, ибо очень малые зазоры на ошибку, плюс турбулентный след. В следующий раз Камурами будет обучать их посадке, то есть самым важным частям вообще всего обучения. Цитата. «Лететь и стрелять может любой дебил, а вот посадить поврежденные акри внутрь сверхмалого носителя, это ХМ, для вас очень важно, да, особенно для вас». «Так, курсант Кроу, Элли Кроу, так сейчас зовут Эллиру», – произнес Денис. «Сейчас вы идете в свою комнату и изучаете теорию». Девушка молча развернулась и ушла. Похоже, реально сильно устала. Денис же прошел в мастерскую. Ну, что тут сказать. Одна надежда, что вложенные деньги – это вложение в будущие возможности. Так-то оборудование весьма крутое. Денис дошел до ближайшего контейнера, приложил ладонь к сенсорной пластине. Внутри контейнера лязгнула и крышка чуть приоткрылась. Парень откинул крышку. Принтер, который небольшой, отлично. Так, так, донесся голос от двери. Денис поднял голову и увидел Рэйви. Ну что, помочь тебе? Спросила девушка. Ты меня пугаешь, недоверчиво произнес Денис. Кто ты и что сделала с нашей Рэйви? «Да затухни уже», – проворчала девушка. «Это, типа, совесть. Так, отойди от меня». Денис поднял руку ладонью вперед и коснулся пальцами другой руки гарнитуры за ухом. «Учти, здесь больше десятка народу». «Ой, охереть, как смешно, ха-ха», – скривилась девушка. «Давай уже, говори, что делать». Денис улыбнулся. «Но, если честно, помощь не помешает». «Ладно, ремонтника одного пригони», – произнес он. «Не в рукопашную же ворочить. Учти, это разовая акция», — хмуро заявила Рэйви и вышла. «Кто бы сомневался», — улыбнулся парень. «242 челда, из 300 с небольшим. Но теперь у Дениса есть тот самый инструмент, который позволит экономить время, силы и опять же, деньги. Например, обычный плащ теперь можно взять и напечатать. Одежду, вообще-то, сейчас так и делают. Конечно, надо начать с того, что многие вообще носят одежду трансформер, но она же стоит, как неплохой флайер. Разумеется, есть аналоги той же второй кожи, но надо понимать, что если цена падает вдвое, то не стоит надеяться на хороший функционал. И вообще, Денис считал эти все трансформеры лишь модой. Почему-то те люди, которые носили обычную одежду, продолжают ее носить. Рэйви стояла в рабочей камере принтера. Этот принтер был размерами 2,5 в высоту и квадратным основанием со стороной в 2 метра. Вся электроника, картриджи, в этом самом основании, толщиной почти полметра. Сверху только камера, с легкими пластиковыми стенками и сдвижной дверцей. Внутри стойки для форсунок еще. Аппарат объемный, но по сути, это лишь необходимость в наличии большой камеры. Сейчас принтер производил замеры. Тоже, кстати, весьма удобная вещь. Собственно, именно за эту опцию Денис и переплатил за принтер 2000 кредитов. Вот аппарат успокоился, сверкать зелеными лучами в камере перестал, и Рэйви вышла наружу. Она подошла к стопке пустых пластиковых ящиков, на которых лежал ее ремень с оружием. «Ну и, когда будет результат?» – спросила она, поднимая амуницию. «Ты заказала?» «Так-то, не футболку», – с иронией заметил Денис, – «а ременно-плечевую систему, то есть сложносоставной продукт. Он, точнее даже не он, а вон тот маленький, будет печатать его по частям, а потом я это, так и быть, соединю». Денис сделал жест в сторону одного из 3 рабочих столов, стоящих вдоль стены, и, надо сказать, сделал это с большим удовольствием и гордостью, потому что это реально круто. «А что тебе в ремне-то не нравится?» – поинтересовался парень. «Носишь же?» «Да, на самом деле, тупо лень искать», – призналась девушка, слегка усмехнувшись. «Ага, или денег жалко», – добавил Денис. «Чё тогда воздух трясёшь?» «Раз в курсе», – выгнула бровь Рэйви. «Да просто поддерживаю разговор», – хмыкнул Денис. «Ну, спасибо, Рэйви, за помощь». Денис принялся составлять на площадку ремонтного дрона пластиковые коробки, пустые и с мусором, который образовался при монтаже. «Слышь, я еще спросить хотела», – произнесла девушка, застегнув ремень. «Ты что девчонку-то так прессуешь?» Денис с удивлением поглядел на Рэйви, которая встала в обличительную позу, уперев руки в бока. «Чё смотришь?» – хмуро спросила она. «Или же не ты, крыса подземная?» «Крыса» сейчас прозвучала не в оскорбительном смысле. «Крыса – это выносливое существо, которое хрен найдешь, а потом еще надо постараться убить». «Рэйви, ты чего наехала-то?» – недоуменно произнес Денис. «Или просто еще не втянулась, вот и устает. Так всегда бывает». Рэйви несколько мгновений строго смотрела на парня, а потом хмыкнула и смягчилась. «Ну, для порядка надо было», – произнесла она. «Чтоб не забывался, и это, узнаю, что окручиваешь ее, оторву все, что выступает, понял, Рэйви, на», даже возмутился Денис. «Да я, мля, сам если про такое узнаю, вакуум покажется массажным креслом». «Ну, хаем», Рэйви от такого напора, похоже, немного смутилась. «Ладно, тогда это, норм, короче». Девушка развернулась и, излишне громко топая, вышла из помещения. Денис проследил за ней взгляд, фыркнул. «Надо же», – пробормотал он, возвращаясь к погрузке. «Не, нормально, а, как будто, мля, я прям за каждой юбкой таскаюсь». Продолжая ворчать, Денис составлял ящики. Денис в мастерскую заглянул Буччи, увидев, что парень один, продолжил. «Ага, слушай, я с тобой поговорить хотел. Насчет Элли?» – с подозрением спросил Денис, покосившись на босса, так как стоял в полоборота к двери. «Да», мужчина с деловой физией протиснулся внутрь. «В общем, вы, конечно, то есть она, девушка взрослая. Буч, да вы охренели что ли?» — рыкнул Денис, поворачиваясь к мужчине и бросая пустую коробку на платформу. «С каких это, на, пор я стал таким роковым красавцем?» Элли Кроу. 22 апреля 4048 года. 9 утра. Удивительно, как народ, который имеет такую короткую историю существования, сумел так органично и спокойно перешагнуть в космос. Всего 4000 лет, причем люди считают это не от выхода в космос, а почему-то с момента смерти какого-то их отдая. Денис сказал, что к этим 4000 истории можно накинуть еще 3000, но по его словам, там речь идет, это просто непостижимо. О той истории, когда земляне не то что не знали серьезных технологий, еще бегали по своей планете только с холодным самодельным оружием. И здесь же все земляне, так они себя называют, по названию материнской планеты. Какая же у них поразительная вариативность. Денис подтвердил наличие людей с черным цветом кожи, с белым цветом кожи, таких, как сам Денис, а еще он рассказывал про красных людей. И они же не только цветом кожи отличаются, они же, и это видно сходу, принадлежат к разным расам. И именно в таком составе они жили на материнской планете. Странное это место, Земля. 16 часов, почему сутки разделены на 24 отрезка? Сегодня учились садиться на авианосец. Используем только они Витакри, стыхины, чтоб не терять время. Пока учились садиться, стыковаться, прилипать на корпус, Камурами вспомнил, что стыхины универсальные акри, и прибавил к обучению посадку на планетарный космодром. Для убыстрения процесса обучения была выбрана симуляция посадки на планету с активной атмосферой. В результате, из 16 попыток Денис сел на 10, я на 12. Но когда Камурами сделал условием не просто посадку, а в составе звена, то есть они должны сесть прямо вместе, а не поочередно, то последние 4 попытки, а посадка начиналась с отстыковки от сверхмалого авианосца, то есть каждая попытка занимала довольно долгое время, но это тоже было частью тренировки, они ни разу не добрались до поверхности в нормальном состоянии, но в последний раз они хотя бы на космодроме ХМ закончили. Денис даже опустил Акри на полосу, а вот его напарница их в общем, неудача. 17 часов, Денис посоветовал не думать о том, кто же я такая, потому, что ответа долгими раздумьями все равно не добиться. Думай, не думай, реальность это не изменит. А, значит, реальность нужно менять какими-то другими методами. И это тоже слова Дениса. Вот поэтому и надо думать, чтобы говорить своими словами. 18 часов. В Академии Тиары, наставник, воспитатель, прим автора, Раммаса учила, что любое дело лучше и быстрее всего постигается, когда ты в него погружаешься. Хочешь чему-то научиться? Делай это. Вчера, к стыду, я даже не соображала. Удивительно, честно говоря, что сегодня, после не менее активной физической нагрузки, такой вырубающей усталости нет. Вчера даже мысль никакая в голову не пришла, даже одежду не сняла. Язык землян надо учить. Поэтому я стала помогать Денису на кухне. Как-то он опять странно. В общем, он дал какой-то корень, круглый, и сказал снять с него верхний слой. Оказалось, что именно из этого корня, который потом держат предварительно в горячей воде, и получается та белая каша. Корень называется потейто, а еще у него есть название картошка. Иногда Денис называл его каратахой. Странно, что в одном языке есть столько названий у одного и того же растения. Все никак не могу понять, какие отношения у Дениса и этой девушки, Рэйви. Она приходила, пока шло приготовление еды. Их диалог шел на альтера, переводчика я намеренно отключила, чтобы тренироваться. Но даже потому, что было понятно, можно сделать вывод, что они друг другу, как минимум, не безразличны. Странно это у людей выглядит. Чтобы опять не вырубила, усталость все-таки догнала. Прямо там, в столовой, пришлось делать дыхательные упражнения на концентрацию. Но Денис все равно заметил и отправил опять в комнату, справедливо заметив, что отдых не менее важен, чем нагрузка. Это и наставники в академии всегда повторяли, когда кто-то решал тренироваться на истощение. Но сегодня, хотя бы, я вот, смогла немного вытащить из памяти дневных событий. Придется, кстати, работать на данных 2 дней. 10 дней у меня в распоряжении нет, так что придется уже завтра сделать анализ занятости. Хоть какой-то распорядок лучше, чем вообще никакого. 24 апреля. Станция Эйрин. Когда ты сидишь на сверхмалом носителе, то чек-лист должен делать сам пилот. Поэтому Денис с Элли проверили свои стахины сами, пройдя с диагностическим планшетом вокруг Акри. Разумеется, кабины уже при этом стояли в положенных местах. 10-минутная готовность, раздался в динамиках шлема голос Камурами. Он уже снова был навеселе, но на качество преподавания это не влияло, так что плевать. Пилоты залезли в кабины, открытые фонари кабин. Сначала, кстати, Денис думал, что открывающиеся фонари, как бы непрактично, это же весь верх капсулы приподнимался. Но потом Камурами сказал, что с точки зрения обслуживания такая компоновка просто находка. А когда шибко умный курсант хоть раз попробует выбраться из горящего тибридского пака через нижний люк, когда заклинило замки кабины, то Камурами снова его спросит за откидывающийся вверх фонарь. Денис плюхнулся в пилотский ложемент и пока фонарь закрывался, произвел проверку эвока. Костюмчик послушно загерметизировался, Поттер разгерметизировался. Системы Лайфси, жизнеобеспечения, Авака моргнули индикаторами готовности. Закрылся фонарь кабины, зажужжали замки, прижимая верх кабины к уплотнителям. Денис пробежался по сенсорным пластинкам активации систем. Да-да, тут это надо было так делать, то есть пилот включает все лично. А нужно это для того, чтобы, например, принудительно отключить боевые системы при перехвате управления противником, или вырубить движок, пока он не бабахнул. Денис взялся за джойстик и покачал его, в ответ на требования системы, влево, вправо, вверх, вниз. Потом поставил ноги на педали и тоже их понажимал, подвигал рычагом скорости. Битс сообщил, что в управлении в ручном режиме в исправном состоянии дал добро на активацию основного боевого режима. Денис положил руки в перчатках на специальные контактные ручки. В ладонях немедленно зазудило, и на экране перед парнем, в одной из строк конфигурации системы, появился значок готовности. Потом также закололо в ступнях, голенях, бедрах, защипало вдоль позвоночника. И вот Денис уже, собственно, Акри. Перед взором нос Стахина. Внизу несколько схематичных изображений, которые сигнализируют о состоянии Акри. Также там, посередине, скорость. Сейчас, разумеется, ноль. Над скоростью дуга, синяя. Сейчас лишь контуром, но когда активируются щиты, она заполнится. То есть если эта дуга вся синяя, щиты на 100%. У Стахина 2 основных орудия, плазменных и два зенитных лазерных автомата. Так вот, состояние каждого плазменного орудия, большие синие кружки справа и слева от значения скорости, зенитные автоматы белые кружки рядом с синими. Когда кружки начинают уменьшаться, то есть становятся меньше в диаметре, это одновременно расход батареи и перегрев. Интересное, конечно, сочетание в отображении готовности, но в любом случае, когда кружки полностью исчезнут, орудия не будут стрелять. Тип ракеты готовность к стрельбе отображаются в прямоугольном окошке слева от центра. Прямо так в этом прямоугольнике и рисуется та ракета, которая сейчас заряжена. В аналогичном окошке справа от центра экрана, запас топлива, температура двигателя, температура сопел. Прямо перед пилотом прицельный маркер в виде креста X, линии идут из углов экрана к центру. Желтые точки, это куда в данный момент направлены дула плазменных орудий. Когда смотришь вправо или влево, в какой-то момент картинка перелистывается, это происходит переход на камеры по соответствующему борту. И назад точно так же можно глянуть, вверх и даже вниз. «Синий 1, готовность», — произнес Денис по связи. «Синий 2, готовность», — доложила Элли. «Принято», — в голосе Камурами явственно прозвучала тоска. «Ну да, ему-то просто сидеть и смотреть, скучно. И это еще минимум на час. Синее звено, взлет», — произнес инструктор. «Синий 1, на взлет», — тут же ответил Денис. Он активировал расположенные на днище репульсоры и Акри немного приподнялся. Дальше лишь терпеливое ожидание, когда Акри медленно выйдет в открывшуюся аппарель. В момент прохода границы корпуса нужно быть бдительным, может чуть повести. Вот и все, Акри на свободе. «Синий один, вышел», — произнес Денис. «Принято, синий один», — подтвердил Камурами. «Выход подтверждаю». Вскоре из ганшипа выполз и Акри Элли. Девушка также доложила об этом. Рутина, обыденность, которую надо постоянно внимательно соблюдать. Вообще в профессии пилота так постоянно. То есть, как обычно, когда сам вникаешь, весь романтический флер моментально стекает и остается постоянное, нудное, соблюдение правил и наработка навыков. Синее звено, удаление 2, курс 92-15, Камурами там, похоже, уже зевал, настолько тусклый был его голос. Цель уничтожить. Удаление 2, это 2 километра, 2 клика, курс 92-15, продублировал Денис, как командир звена. Уничтожить цель, верно, выполняйте, подтвердил инструктор. Кстати, использовалась сетка координат неземная. Здесь круг поделен на 100 частей, то есть 92 по горизонтали и 115 по вертикали, также из 100. Сложного так-то нет, просто соответственно калибруешь систему координат. И по земному, то есть на 360, можно сделать. А сейчас Денис ввел полученные координаты, Акри, поставленный на автопилот, повернулся в нужную сторону и полетел. А парень отсоединился от системы. Это обязательно нужно делать, потому что нервная система человека сильно нагружается. Собственно, именно из-за этого иллирийско-альвовская система управления не получила такого распространения. Пилоты-люди выгорают буквально за час постоянного контакта, да и сами остроухие немногим больше выдерживают. Но в бою такая система весьма и весьма полезна. Обзорность хотя бы взять. Цель приближается сама, произнес Денис, смотря на радарную сферу, которая висела перед ним слева по ходу. «Синий 2, в боевой режим». «Да», — коротко ответила Элли. «Синий 2, соблюдайте регламент». Тут же вмешался скучающий инструктор. «Так точно, боевой режим», — поправилась девушка. «Два дротика, а именно на это походили стахины, при приближении к цели заложили синхронный вираж вправо. Целью оказался вооруженный литлкарго, то есть небольшой транспортник, размерами меньше Каусаку. Из оружия у него две плазменные маломощные пушки и три зенитных автомата. Едва цель оказалась в зоне действия оружия, оба Акри открыли ураганный огонь из плазменных орудий. А когда зенитные автоматы начали отвечать, а транспорт стал поворачивать для того, чтобы задействовать плазменные пушки, Акри опять заложили вираж. И так три раза, до тех пор, пока на месте литлкарго не осталось быстро рассеивающееся газовое облачко и обломки. Тактика гарантированного уничтожения. Классическая схема действия Акри. Боезапас потрачен по минимуму, повреждений нет, готовы продолжать действовать. Синее звено, удаление 3, курс 50-32, групповая цель, уничтожить. Тут же последовал новый приказ. Ну, а дальше все просто. Сейчас цели будут все сильнее. Итак, пока один из Акри не получит критическое повреждение. Далее будет тренировка эвакуации. И это будет продолжаться еще 4 дня, в различных вариациях. Камурами даже обещал кинуть их на планетарную цель, но это чисто в рамках ознакомления. Или платите еще, заплатили бы, если бы время было. Но Денис уже провентилировал вопрос насчет продолжения обучения после всех дел. Хрен с ним, что дорого. Камурами Сан действительно оказался опытным пилотом. То, что бухает, это его личное дело. Успех усилий одного пилота зависит от его опыта, от машины. Это так пилоты называют аппараты, на которых летают. Этакий профессиональный маркер. Ну и от условий, хотя это, по словам Камурами Сана, уже отговорки. А вот успех звена уже сильно зависит от слаженности действий. Отсюда и его требования, чтобы они, например, садились одновременно. Поэтому мужчина, выдав знания о базовых навыках пилота, сказал, что нужно тренировать именно слаженность. Если один из пилотов звена умеет делать стрейф, движение боком, в атмосфере, а второй садится через раз, то это звено будет уровнем именно по второму пилоту. Поэтому Денис и Илли сейчас упирали именно на то, чтобы каждый раз ловить закономерности. А для этого нужно, чтобы оба знали стандартные схемы действий. И Камурами их показал. Кстати, и с Денисом, и с Илли он провел показательные бои, выступив ведущим пилотом звена. Накануне на это был потрачен целый день. Ведущий – это не лучший, запомните это. Ведущий – это более подходящий, более знающий, то есть обычно да, это старший по званию. Именно он выбирает схему для действий, но ведомый имеет ровно такое же право голоса, жизнью-то рискуют оба. И ведущий – это обычно тот, кто уже прошел через мясорубку, поэтому слушать обязательно будет. Дебилы выживают крайне редко, но если, все же, придется летать с каким-то мудаком в качестве ведущего, бывает всякое. Мой совет, как только станет возможно, отвалить, потому что, ну, вы понимаете, я так два раза попадал, как видите, стою перед вами. Денис и Илли вышли в радиальный коридор, позади остался маленький кабинетик, где мужчина довольно солидных лет, остался дальше дружить с крепкими напитками, а в памяти остались его слова: «Завидую вам, ребята, вы так друг друга понимаете, прям как мой друг». «Зачем Камурами-сан пьет этот напиток?» – спросила Илли. «Он же нарушает работу его мозга, потому что это и есть его цель», – ответил Денис. Девушка недоуменно посмотрела на парня. «Да-да», – кивнул Денис. «Он хочет, чтобы мозг не работал, потому что в нормальном состоянии Камурами прекрасно понимает, что делает неправильно. А зачем он? Я тогда вообще не понимаю», — выдохнула Элли. Денис сделал жест в сторону, предлагая выдвигаться в сторону отсека Рагуна. «Скажи, у вас были такие, кто...» — парень задумался, не торопясь шагая в сторону спицы. «Как бы это сказать? А вот, например, кто-то не хотел жить, когда тот, кого он или она любили, погибли». «Да, конечно», — с легкой грустью произнесла Элли. «У Элли есть история, когда одна женщина, Хьяперин, после гибели своего мужа, больше не смогла жить среди, ну, других Иллири. Вот и с Камурами что-то типа того же», — вздохнул Денис. «Для того, чтобы воспоминания его не терзали, он травит свой мозг, и тот вырубается. Но странный способ», — мотнула головой Элли. «У людей такая традиция, у нас, Элли, всякое бывает», — ответил Денис, посмотрев на девушку. Элли скривилась с досадой. «На самом деле, когда чувство находится на пике, реально лучше вырубить мозг», — произнес Денис. «Разве что лучше не такими веществами, которые вызывают привыкание. А вообще, вот так, как Камурами ведут себя те, кто уже, как бы это сказать, сломался». «То есть сломался?» — не поняла Элли. Они вышли в общий коридор и пошли в сторону своего отсека. По времени станции сейчас был вечер, точнее, конец дневного цикла. В коридоре было полно народа, приходилось даже иногда лавировать. Стоял плотный такой, ровный гул, сплетенный из сотен голосов, криков, взвизгов, музыки. «Я не знаю, как это в учении о пути», — произнес Денис. «Я знаю это так: у каждого есть то, что для него важно, стержень, на него нанизывается все остальное, в том числе и цель. В учении это и называется путем», — негромко заметила Элли. «Да, ну, значит, путь», — Денис сделал жест назад. «У Камурами его путь был, видимо, сильно сплетен с путем его друга. Так бывает, и один он идти дальше не может. И самое хреновое, что он это понимает». Они некоторое время шли молча. Каждые 10 секунд по трубе транспортера пролетала кабинка. Время от времени открывались двери в транспортер, чтобы выпустить или забрать очередную компанию. На сером потолке трубы спицы ярко сверкали точки фонарей. На стене яркими пятнами мелькала реклама. «Стена тут, По сути, один сплошной голопроектор. А я же мечтала стать пилотом, произнесла вдруг Элли, после почти 5 минут молчания. Пилотом Акри. Вот как, чуть удивился Денис. Судя по тону, ты не на пилота училась? Да, на пилота, но не Акри. Мне не хватило баллов на тесте, ответила девушка. Пилотом Акри может стать тот, кто имеет определенный уровень стабильности нервной системы. Чую, что ты считаешь это неправильным, спросил парень. Мы только что управляли стихинами, зло ответила Элли. Люди, а Эллири нельзя, потому что не хватило нескольких баллов. Девушка нахмурилась и скривилась. Мама Альвия говорила, что если чего-то желаешь, глухо произнесла Элли, то нужно быть уверенным в своем пути, никуда не сворачивать, и тогда возможность рано или поздно найдется. Когда меня не допустили, я впервые усомнилась в этом, и вот, я пилот Стыхина. Элли с горечью усмехнулась. «Какие у тебя тяжелые мысли», — произнес Денис. «Тебе надо поесть сладкого». Девушка недоуменно уставилась на парня, а тот улыбнулся. «Точно тебе говорю», — добавил Денис. «Поверь, я насчет загнать себя мыслями в глубокую ХМ, яму, просто профи. Сладкое, средство верное. Ну, и я еще поковырять что-нибудь люблю. Или приготовить. Главное, руки занять». Элли несколько мгновений шагала молча. «Я попробовать, ну, кухня, медленно, на альтера», — произнесла она. «Попробую», — поправил ее Денис. «А как это будет на Дукине?» «Чевах», — ответила Эллира. «А если готовить дома, то чевахок». Глава 6. 27 апреля 4048 года. Корабль Лансуа. Система 12 688 895. Эта система Красной Звезды не имела имени, так как была ненаселенной. Когда-то в этой системе случилась катастрофа. Видимо, в нее залетело какое-то крупное тело, ударило одну из двух планет и сбило ее с орбиты. А затем эта планета встретилась с другой. В результате вокруг звезды сейчас кружились лишь несколько поясов астероидов. Такие системы опасны тем, что в них часто устраиваются пираты. Космография для действия малых кораблей очень удобная. Куча мусора, в которой спасует любой радар. В рубке Лансуа, кроме пилота, штурмана и капитана, стояли еще двое. Невысокий китаец, от которого прямо-таки веяло чванством, в строгом черном костюме, с галстуком даже, все из натуральной ткани. И среднего роста китаянка, в стандартной черной форме наемников, без знаков различия. Узнать в этой женщине всегда шикарную Шэньнин было бы сейчас сложно. Волосы убраны в хвост, вся какая-то тусклая. «Надеюсь, госпожа Инь», — на чистом путунхуа произнес невысокий китаец, — «ваши партнеры будут вовремя и без сюрпризов».